Я могу понять, как Да. Алло. Да. Алло. Да. Добрый день. Компания «Эверест». Инспектор Банкин Владимир Владимирович. Производится запись телефонного разговора. Банкин? Банкин. Так. Альфия Патиховна, это вы? Я. У вас имеются финансовые обязательства перед компанией Moneyman в размере 26 тысяч. Ты новенький, что ли, первый день сегодня вышел? Вы не производили оплату на протяжении 212 тысяч. Банкин, успокаивайся, ты новенький. Альфия Фахин-Тон-Пай-Тиховна. Альфия Фахин. Банкин, ты новый? Ты на чье место пришел? Да не важно, Владимир Владимирович, ты на чье место пришел, скажи мне. От этого зависит, как я с тобой разговаривать буду, это очень важно. А то ты мне сейчас ничего не зафиксируешь. Ты будешь сидеть сейчас, это за голову возьмешь, скажешь, блядь, что писать-то? Я ничего не понял, что она мне сказала. Поэтому говори, на чье место пришел, кто у вас там уволился. И ты на втором или на третьем этаже? Так. Давай, давай, говори. Информацию, город Тюмень. Я тебе сейчас сферю. Ты в Брянске живешь, я знаю. Проживаете в городе Тюмень? Смотри, сейчас вечером в гости приду, доиграешься, если не скажешь, на чье место пришел. Кто у вас уволился? Проживаете в городе Тюмень? Ты меня слышал? Банкин, Балкин, Баткин. Я вас слышу. Отвечай на мои вопросы, а потом мы с тобой про долг будем разговаривать. Давайте лучше перейдем сразу к делу. Да, говори, с кем живешь, на чье место работать вот пришел, сколько дней уже в Эвересте тушуешься. Я только после того, как ты на мои вопросы ответишь, отвечу на твои. На ваши вопросы я не обязан отвечать. Так же, как и я на твои, поэтому у нас сейчас с тобой не состоится конструктивного диалога. Я тебе говорю, ты будешь ныть и бегать по этим, по девчонкам, которые там сидят, и говорить, что зафиксировать? Она мне весь мозг вынесла. Давай я лучше по-нормальному с тобой сейчас все разрулю. Давайте по-нормальному, я вас не грублю. Я тебе тоже не грублю, я задала тебе очень конструктивный, конкретный вопрос. Ты сколько дней тусуешься в Эвересте и на чье место пришел? Мне интересно знать, кто уволился. К сожалению, или у вас вакансия была? Я сказать не могу. Не можешь, тебя накажут, да? Данную информацию не могу вам открыть. Угу. Давайте лучше к сути вопроса. Ну, так, к сожалению, я не могу по сути вопроса ничего с тобой обсудить. Угу. Так по какой причине? Вот такая причина у меня очень весомая. У меня очень серьезная причина. Знаешь, какая? Зафиксируй, что со стороны кредитора, да, явное нарушение 230-го федерального закона, а именно, он не уведомил меня о привлечении Эвереста в качестве третьих лиц по работе со мной по взаимодействию по возврату просроченной задолженности. А если он мне не сообщил о том, что привлек Эверест целый, соответственно, пока я с вами работать и не могу. Если я начну вам рассказывать что-нибудь про свою задолженность, я нарушу федеральный закон, а я не могу этого допустить. Вот какая печалька-то у нас произошла. Ты мне не можешь о себе, я не могу о тебе, ты обо мне. И, в общем, получилось, что мы ничего друг про друга не знаем. Ужас. Альфия Фатиховна. Ага. Мы работаем на основании договора 1005. Ну, а это называется агентский договор. Я не говорила, что вы. Я сказала, что со стороны кредитора допущены явные нарушения норм 230-го федерального закона. Учитывая, что вы не являетесь моим кредитором, вы агенты, вы посредники, да, в работе со мной. Поэтому я и сказала именно по кредитору. Вот. Поэтому вы не согласны с данной суммой долга, я вас так понимаю. Не, неправильно понимаешь. Я согласна или не согласна, ничего не говорила. Я говорила, что пока, никак не могу с вами обсудить свои финансовые вопросы. Ну, никак не хочет кредитор меня говорить о том, что привлек вас. Вы там зафиксируйте то, что пусть направит уведомление, да, и запись разговора приложите. Они послушают и, надеюсь, исправятся. А если не исправятся, то они получат, что они у меня получат? Ну, по роже получат, пинка получат, ну и будут они хрен сосать, в принципе, и все. Вот вас никто не обязан уведомлять. Да дитятка, ты проходил стажировку там двухнедельную или нет? Ладно, если ты не проходил, если тебя сразу посадили, гарнитурку одели, телефончик дали, то слушай. В соответствии с 230-м федеральным законом, если кредитор привлекает, да, иное лицо, то есть третье лицо, то он обязательно заемщика, должника, как угодно думаете кого, но обязан уведомить. Это не я сказала, это закон гласит. И он не имеет права уведомить, а обязан уведомить. Поэтому ты больше о том, что кредитор чего-то не должен, не обязан, никому не говори. Получишь втык от Федеральной службы судебных приставов. Я на тебя жалобу писать сегодня не буду, потому что ты еще зелененький. А учитывая, что ты зелененький, мне тебя жалко. Но сегодня день дорабатывай и вали оттуда, иначе у тебя мозг закипит. У тебя еще речь такая, ну, не обрусевшего, да, и не конченного коллектора. Поэтому не надо в этом курятнике оставаться. Это очень плохая работа. Если ты студентик и пришел чисто подработать на лето, ну, ладно, подработай, даю тебе возможность месяца два там потусоваться, но потом обязательно оттуда уходи. Иначе я же тебя съем, и такие, как мы. Да-да-да, Владимир Владимирович. Тебе даже имя и отчество не позволяет работать в каком-то гадюшники и вересте, понимаешь? Я только думаю, что ты студент и пришел чисто подработать. Ни больше, ни меньше. Я вижу, вы сегодня не настроены на конструктивный диалог. Я тебе говорю, дорабатывай, больше не надо, не звони. Я в следующий раз буду жестко разговаривать. А если ты на других людей попадешь, так они тебя просто съедят. Вы сегодня не настроены на разговор конструктивный. Угу. До свидания, всего доброго. Покидос. Алло. Да. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здрасте, а вы кто? А меня зовут Елена Витальевна, я из компании «Лига денег». Фамилия? Фамилию, к сожалению, мы не называем. Не называете? Какая печалька. Ну тогда изучите 230-й федеральный закон, как вы обязаны представляться, и перезвоните как положено. Да-да-да. Ну, пошла читать или что? Сейчас скажете. Читайте закон, говорю, 230-й. Угу. И представляйте, как положено. А ты что? А тебе что? Чего ты затроила-то? А? Решила детское что-то, да? Сказать, и не получилось. Я что заикаешься? Не переходила. А что звонко-то? Ты что звонко-то так зазвенел-то, а? Я тебе разрешала, что ли? Да. Алло. Да. Добрый день, Инфобанк, инспектор управления права и оштрафной задолженности Валерия Александровна. Ольга Викторовна, с вами разговариваю? Со мной, фамилию сразу называйте. Забывайте себя. Что говорите? Фамилию свою называйте сразу. Почему забываете? Иванова Валерия Александровна. У вас там все Ивановы и Петровы, что ли, работают? Ольга Викторовна, с вами разговариваю? Со мной. Я представилась, фамилию, имя, отчество я назвала. Поехали, должность. Должность в Альфа-банке. Тишина, должность. Ольга Викторовна, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Так. Проблема. Проблема в том, что у вас имеется задолженность 58 дней, 42 решайте дня. Решайте ее. Кредитом. Мы должны решать, Ольга Викторовна. Да, у вас же проблема. Нет, это у потому вас. Что, как у нормальных людей, у кого проблемы, те их и решают, правильно? Если у вас проблема, решайте ее. У меня будут проблемы, буду я решать. Я вам звонить не буду, помощи просить тоже не буду. Ольга Викторовна, расскажите, на каком основании вы задерживаете денежные средства? Ну, а какое основание должно быть для того, чтобы хотеть или не хотеть что-либо делать? Ольга Викторовна, почему вы не оплачиваете ваши задолженности? Не считаю нужным отвечать на подобные вопросы. То есть вы на сегодняшний день не готовы выплачивать вашу задолженность, правильно? Я сказала о том, что на подобные вопросы отвечать не желаем. И не считаю нужным. 7900 рублей сумма должна быть сегодня на счету. Кто по второму сказал? Счету сумма просроченной задолженности. Кто это мне сказал? Банка составляет 34000 рублей. Тебе время охота не тратить, считая, да? Комиссию. На человека, который даже тебя не слушает. Не смешно? Ольга Викторовна, вы готовы к конструктивному диалогу? Ну, неужели непонятно с первой секунды что было, непонятно? Что нет? Нет, не готов. Значит, банк вправе подать на вас в суд? Ну, правильно. Это и надо сделать. Конечно, Ольга Викторовна. Это и надо сделать. И причем, чем быстрее, тем лучше. То есть вы на сегодняшний день отказываетесь от своих обязательств, правильно вас понимаю? От добровольного, конечно, внесения. Да. Значит, если я фиксирую на сегодняшний день отказ от оплаты, банк справит время платежом выставить всю сумму общего долга по обоим счетам, кстати, в 11.2 Федерации, подача дела в суд на вас, Ольга Викторовна, и уже по решению суда будет работать судебный пристав. Правильно, молодец. Молодец. Можно все. Не перебивать? Ольга меньше Викторовна. Слов, больше дела. Ольга я Викторовна. Жду от вас исковое заявление. Не надо мне ничего рассказывать. Я очень хорошо знаю гражданский процесс, работу судебного процесса исполнителя в рамках исполнительного Ольга производства. Викторовна. О том, конечно, что будет, да. Когда за работу возьмется судебный пристав исполнитель после возбуждения исполнительного производства, это будет уже работу свою регулировать непосредственно пристав. А не вы мне сейчас будете рассказывать байки и сказки. Они мне не интересны. Я сама могу рассказать вам так, что у вас просто от удивления и от полученной информации глаза из орбит вылезут. Угу. Вы даже половина не знаете того, чем владею я. К вашей задолженности? Я нормально отношусь, я работаю в рамках гражданского законодательства. Нет платежей, поднимаемся, идем в суд. От того, что вы мне звоните и пытаетесь через день что-то кудахнуть, одно и то же причем. Это вообще не красит Альфа-банк никоим образом. То есть о вас хотите так общаться с Альфа-банком, да, Ольга Викторовна? Ну, а почему бы нет, если вы сами не понимаете, что вы тупите. Не идет клиент на контакт с вами. Не хочет он Ольга добровольно Викторовна. Решать вопросы. Так зачем же продолжать смешить народ? Тогда я вам озвучу, на сегодня фиксируется отказ от оплаты в установленном сроке. Я вас поздравляю. Радуйтесь от этой информации, никому не нужной, не решающей никакие моменты. Ольга Викторовна. То, что вы зафиксируете, это просто, ну, возможно, для того, чтобы отчитаться перед вашим руководством. Это вообще никому не нужно. Ни для суда, ни для пристава, ни для меня. Это не важно. Это вообще не имеет никакого значения. Что вы зафиксируете? Можете зафиксировать, что у Ольги Викторовны плохое настроение от того, что сильно светит и ярко, и жарко солнце. Завершаю разговор, потому что вы не готовы к конструктивному диалогу. Даже тут до свидания. Что-то идет. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте. Инспектор компании «Верест». Подождите, ответьте на мой вопрос. Вы можете говорить? Сначала на этот вопрос ответьте. О чем? Вы можете говорить? Отвечайте на вопрос, да или нет? А как вы думаете? Я не знаю. Я вот ваш робот задает мне вопрос. Если вы не слышите. Можете говорить? Каждый раз мне задает. Я отвечаю, да. Хорошо. После если этого продолжается проще, диалог, я и я задаю. Вы можете говорить? Я вам также задам данный вопрос, если вам будет намного проще общаться. Вы можете говорить? Нет, сначала же я вам задала, ответьте на мой вопрос. Вы можете говорить? Уточните, Анжелика Валерьевна. Мне вы не ответите на мой вопрос. Вы можете говорить? Это простой вопрос. Это вы не в состоянии, получается, вмешательстве в каком-то находитесь. Обычный вопрос. Вы можете говорить? Отвечайте. Я вам уже изначально на него ответил. Нет, вы не ответили. Говорите конкретно, да или нет. Раз вы услышали, это уже ваша личная проблема. Ну, у меня вообще нет. Это у тебя, Юрасик, проблема, а не по жизни. Они как начались с балета. Анжелика Валерьевна, вы можете говорить? А вы погромче говорите, а то очень плохо слышно. Ну, если ты старый глухой педрила, то отвечай на мой вопрос. Вы можете говорить? Погромче говорите, чтобы я вас услышал. Ну, ты уши-то прочисти, или аппарат себе слуховой купи. Я почему должна тебе это голос-то повышать? Свой нежный голосочек травмировать. Постоянно повторять. Я и буду, но пока ты не ответишь, взаимодействие со мной не получится. Вы можете говорить? А с кем это со мной? С кем? У вас имя, отчество имеется, фамилия. Вы кто для начала уточните? Кто да вы? Я ничего не буду уточнять, пока ты не ответишь. Можешь ты говорить или не можешь ты говорить? Кому я должен это ответить? Не подскажешь? Я вам представился изначально. А? Юрасик. Я уже забыл, уточнил, как Марина звоним, монитор. С кем я беседую. Да это не важно, с кем ты беседуешь. Главное, кому ты звонил. Не важно? Да. А, то есть вас зовут не важно. Ну, в таком случае передавайте мой наш номер. Он давай. Отобразился как раз-таки на телефоне. А мне больше делать нечего. Либо ты учись разговаривать, раз ты не можешь говорить. Номер либо 8, хотя бы спроси 800, у своих куриц, 651, как отвечать на поставленный вопрос. Ты можешь говорить или не можешь говорить? Подойди к своему курятнику и спроси. Эй, курочки мои, курочки, вот я вас петушок. Вот этим вы будете заниматься. И помогите. Вот как надо отвечать заниматься на этот вопрос, когда я звоню, как когда мне его задают? Время, но главное, не забудьте. А ты вечером номер еще и у жены у своей спроси, как отвечать на вопросы. Вы можете номер говорить? На сегодня задерживать вас не буду, а то вам... Конечно, смотрю, не будешь. Плохо, давай, давай, давай, быстрее по своим курочкам пролетел и узнал ответ на поставленный мной вопрос. Прощай, петух. О чем вы? Я его даже не услышал, так что можете поглядеть. В следующий раз громче говорить. Лети. Передавайте номер. До свидания.